Эксмо детство. Хорошие книги для счастливого детства. Братья Гримм. Шарль Перро. Золотая коллекция сказок. Сказки братьев Гримм. Бременские уличные музыканты. Был у одного хозяина осел, и много лет подряд таскал он без устали мешки на мельницу. Но к старости стал слаб и к работе не так пригоден, как прежде. Подумал хозяин, что кормить его теперь, пожалуй, не стоит. И осел, заметив, что дело не к добру клонится, взял и убежал от хозяина и двинулся по дороге на Бремен. Он думал, что там удастся ему сделаться уличным музыкантом. Тут прошел он немного, и случилось ему повстречать по дороге охотничью собаку. Она лежала, тяжело дыша, высунув язык, видно, бежать устала. — Ты чего это хватай, так тяжело дышишь? — спрашивает ее осел. — Ох, — отвечает собака, — старая стала. Что ни день, то все больше слабею, уже не в силах. Вот и задумал меня хозяин убить, но я от него убежала. Как же мне теперь на хлеб зарабатывать? — Знаешь что, — говорит осел, — я иду в Бремен. Хочу сделаться там уличным музыкантом. Пойдем вместе со мной. Поступай ты тоже в музыканты. Я играю на лютне, а ты будешь бить в литавры. Собака на это охотно согласилась, и они пошли дальше. Вскоре повстречали они на пути кота. Он сидел у дороги, мрачный да невеселый, словно дождевая туча. — Ну что, старина кот Котофеич, беда, что ли, какая с тобой приключилась? — спрашивает его осел. — Да как же мне быть веселым, когда дело о жизни идет? — отвечает кот. — Стар я стал, зубы у меня притупились. Сидеть бы мне теперь на печи да мурлыкать, а не мышей ловить. Вот и задумала меня хозяйка утопить. А я убежал, по-добру, по-здорову. Но какой дашь мне добрый совет? Куда же мне теперь деваться? Чем прокормиться? Пойдем с нами в Бремен. Ты ведь ночные концерты устраивать мастер. Вот и будешь там уличным музыкантом. Коту это дело понравилось, и пошли они вместе. Пришлось нашим трем беглецам проходить мимо одного двора. Видят они, сидит на воротах петух и кричит во все горло. «Чего ты горло дерешь?» — говорит осел. «Что с тобой приключилось?» «Да это я хорошую погоду предвещаю», — ответил петух. «Ведь нынче Богородицын день, она помыла рубашки Христу младенцу и хочет их просушить. Да все равно нет у моей хозяйки жалости. Завтра воскресенье, утром гости приедут, и вот велела она кухарке сварить меня в супе и отрубит мне нынче вечером голову. Вот потому и кричу я, пока могу, во все горло». «Вот оно что, петушок, красный гребешок», — сказал осел. «Эх, ступай-ка ты лучше с нами. Мы идем в Бремен. Хуже смерти все равно не найдешь. Голос у тебя хороший, и если мы примемся вместе с тобой за музыку, то дело пойдет на лад». Петуху такое предложение понравилось, и они двинулись все вчетвером дальше. Но дойти до Бремена за один день им не удалось. Они попали вечером в лес и порешили там заночевать. Осел и собака улеглись под большим деревом, а кот и петух забрались на сук. Петух взлетел на самую макушку дерева, где ему было всего надежней. Но прежде чем уснуть, он осмотрелся по сторонам, и показалось ему, что вдали огонек мерцает. И он крикнул своим товарищам, что тут, пожалуй, и дом недалече, потому что виден свет. И сказал осел: «Раз так, то нам надо подниматься и идти дальше, ведь ночлег-то здесь неважный». А собака подумала, что некоторая талика костей и мяса была бы как раз кстати. И вот они двинулись в путь дорогу навстречу огоньку и вскоре заметили, что он светит все ярче и светлей, и стал совсем уже большой, и пришли они к ярко освещенному разбойничьему притону. Осел, как самый большой из них, подошел к окошку и стал в него заглядывать. «Ну, осел, что тебе видно?» — спросил петух. «Да что?» — ответил осел. «Вижу накрытый стол. На нем всякие вкусные кушанья и напитки поставлены, и сидят за столом разбойники и едят в свое удовольствие». «Там, пожалуй, кое-что и для нас бы нашлось», — сказал петух. «Да-да, если бы только нам туда попасть», — сказал осел. И стали звери между собой судить да рядить, как к тому делу приступить, чтобы разбойников оттуда выгнать. И вот, наконец, нашли они способ. Решили, что осел должен поставить передние ноги на окошко, а собака прыгнуть к ослу на спину, кот взберется на собаку, а петух пускай взлетит и сядет коту на голову. Так они и сделали. И по условному знаку все вместе принялись за музыку. Осел кричал, собака лаяла, кот мяукал, а петух тот запел и закукарекал. Потом ворвались они через окошко в комнату так, что даже стекла зазвенели. Услышав ужасный крик, разбойники повскакивали из-за стола и, решив, что к ним явилось какое-то привидение, в великом страхе кинулись в лес. Тогда четверо наших товарищей уселись за стол, и каждый принялся за то, что пришлось ему по вкусу из блюд, стоявших на столе. И начали есть и наедаться, как будто на месяц вперед. Поужинав, четверо музыкантов погасили свет и стали искать, где бы им поудобнее выспаться, каждый по своему обычаю и привычке. Осел улегся на навозной куче, собака легла за дверью, кот на шестке у горячей золы, а петух сел на сест. И так как они с дальней дороги устали, то вскоре все и уснули. Когда полночь уже прошла, и разбойники издали заметили, что в доме свет не горит, все как будто спокойно, тогда говорит атаман: «Нечего нам страху поддаваться», и приказал одному из своих людей пойти в дом на разведку. Посланный нашел, что там все тихо и спокойно. Он зашел в кухню, чтобы зажечь свет, и показались ему сверкающие глаза кота горящими угольками. Он ткнул в них серник, чтобы добыть огня, но кот шутк не любил. Он кинулся ему прямо в лицо, стал шипеть и царапаться. Тот испугался разбойник и давай бежать через черную дверь, а собака как раз за дверью лежала. Вскочила она и укусила его за ногу. Пустился он бежать через двор, да мимо навозной кучи. Тут и легнул его изо всех сил осел задним копытом. Проснулся от шума петух, встрепенулся, да как закричит с насеста: «Кокорико!» Побежал разбойник со всех ног назад к своему атаману и говорит: «Ох, там в доме страшная ведьма засела. Как дохнет она мне в лицо, как вцепится в меня своими длинными пальцами, а у двери стоит человек с ножом. Как полоснет он меня по ноге, а на дворе лежит черное чудище, как ударит оно меня своей дубинкой, а на крыше, на самом верху судья сидит и кричит: „Тащите вор сюда!“ Тут я еле-еле ноги унес. С той поры боялись разбойники в дом возвращаться, а четырем бременским музыкантам там так понравилось, что и уходить не захотелось. А кто эту сказку последней сказал, все это сам своими глазами видал.